Глава 26. Ох, стану и выгибаюсь дугой. Зарываюсь пальцами в волосы Макса и двигаю бедрами, подстегивая его орудовать языком чуть энергичнее. Я уже у самого края. Он уводит в меня два пальца, сгибает их и энергично вколачивается ими, продолжая вылизывать меня, пока низ моего живота не сжимается до боли. Вскрикнув, взлетаю. А пока трясусь, Макс стаскивает меня с обеденного стола на свои колени и насаживает на ствол до упора. Мои внутренние мышцы бешено пульсируют, сжимая достоинство Макса так, что он рычит и вгрызается в мои губы. Упругий язык врывается в мой рот, делясь со мной моим собственным вкусом. Никак не могу к этому привыкнуть. Вроде это так пошло, но когда с любимым мужчиной, вроде как и особенный интимный жест. Вообще, за этот месяц, пока живу с Максом, поняла одну штуку, что чем ближе становится мужчина, тем меньше заморочек остается между нами. Мы принимаем любые проявления друг друга, даже самые дурацкие. «Моя золотая девочка», — бормочет в мои губы. «Охренительно горячая, сладкая. Сожру тебя». «Макс!» Зову, и глаза закатываются, когда я чуть меняю угол и теперь скольжу по его стволу, чувствуя, как он задевает внутри меня самые чувствительные точки. «Боже, еще! Черт! Люблю тебя, слышал?» Вырывается из меня. Распахиваю глаза и встречаю ошалевший, возбужденный взгляд моего мужчины. «Люблю!» — шепчу. Он хватает меня за затылок, второй рукой подхватывает под попку и, встав со стула, усаживает на стол. Широко разводит мои ноги и врывается жестче. Вколачивается так быстро, что я не успеваю сделать вдох. Еще и еще, пока я во второй раз не взрываюсь. «Посмотри на меня!» Рычит, сжимая мои щеки. Сквозь туман оргазма пытаюсь рассмотреть пули, которые каждый день пронизывают меня взглядом. «Моя! Люблю тебя, малышка! Писец, как сильно!» Произносит и снова целует. Такие слова должны были бы звучать нежно, но он произносит их так, будто злится на меня за собственные чувства. Да и пофиг, как они прозвучали. Важен смысл. Если он говорит, что испытывает такие чувства, я ему верю. Выпрямившись, накрывает грудь ладонью, второй рукой вцепляется в талию и продолжает долбиться в меня на бешеной скорости. Жестче, быстрее, яростнее. А потом врывается в последний раз и изливается прямо в меня. Я чувствую его пульсацию, вижу его перекошенное от удовольствия лицо. Слышу его рык. Ощущаю, как сжимаются его пальцы на моей коже, и умираю от любви. Как же ее много и мало в то же самое время! Мне кажется, у меня сердце раздувается до неимоверных размеров каждый раз, когда Макс говорит мне о своих чувствах, и когда я осознаю собственные. Он еще даже не успевает выскользнуть из меня, как в дверь звонят. Я хмурюсь, а Макс резко поднимает голову. «Блядь!» — хрипит и смотрит на меня. «Кто это?» «Прости, я забыл предупредить». «Макс, кто это?» Чуть более нервно спрашиваю я. «Моя мама», — отвечает, и в дверь снова звонят. «Ты забыл мне сказать, что сегодня придет знакомиться твоя мама? Ты в своем уме вообще?» Отталкиваю Макса и, вскочив со стола, запахиваю халат, после чего мчусь в ванную, чтобы принять быстрый душ и одеться. Пока моюсь, аж трясет всю. «Как? Как можно было забыть предупредить меня о таком?» «Зараза!» Рычу, быстро запрыгивая в домашний костюм. Поправляю волосы и сдуваю упавшую на лицо прядь. Смотрю на себя в зеркало. «Отлично, блин!» Глаза горят лихорадочным блеском, щеки разрумянились. Только дурак не поймет, чем мы тут занимались 10 минут назад. Я представляю себе маму Макса, такой себе бизнес-леди с претензией. Даже фантазировала, как она окидывает меня надменным взглядом, оценивая каждый миллиметр моего тела. Но на кухне я застаю невысокую, чуть полноватую хохотушку, которая размешивает сахар в чашке с любовью, глядя на сына, уплетающего какой-то пирожок. «Злата!» — восклицает она, вскакивая со стула. Расставляет руки и с широкой улыбкой смотрит на меня. «Красавица какая! Надо же, какая красавица! Ой, я Влада, мама Макса!» «Очень приятно, Влада...» Произношу с намеком на то, что не знаю отчества. «Да просто, Влада!» — отмахивается она. «Мам, садись! Ты мне ее сейчас окончательно спугнешь!» С набитым ртом говорит Макс. Хватает меня за руку и тянет, пока я не приземляюсь на соседний от него стул. Сглатываю, пытаясь выискать в чертах лица Влады неискренность, но, кажется, она и правда рада знакомству. «Ешь!» Толкает в мою сторону тарелку с пирожками. «С ливером, а эти с луком и яйцом. Максик такие любит. Я раньше часто жарила, а сейчас все реже. Но не могла же я прийти с пустыми руками. Покупать какую-то банальщину не хотелось, поэтому вот». Я беру один пирожок и откусываю. «Очень вкусно», — киваю. «Ну и славно. Как дела у вас?» Она окидывает взглядом квартиру. «Макс, ты хоть дай Злате поруководить тут, добавить света и уюта». «Нормально тут все», — отвечает Макс и, откинувшись на стуле, кладет руку на спинку моего. «Тем более я в следующем году хочу дом нам купить, да, Злат?» Я смотрю на него широко распахнутыми глазами. «Ты не говорил». «Вот теперь говорю». «Кажется, ставить меня в известность в последний момент входит у тебя в привычку». Бубню тихо. «Он таким всегда был», — смеется Влада. «Надумает и молча делает. Ох, сколько у нас с этим историй связано, особенно из детства». Влада начинает рассказывать забавные случаи. Я слушаю очень внимательно и с удовольствием, а Макс в это время встает и идет к кофемашине. Мои глаза становятся огромными, а лицо пунцовым, когда я вижу, что из его заднего кармана шорт торчит красное кружево моих трусиков, которые он стянул, когда мы собирались завтракать. Макс запускает кофемашину и достает из шкафчика мой любимый сироп. Пока я слушаю его маму, красное кружево маячит по кухне, и я умираю от стыда. Когда Макс возвращается к столу, ставит передо мной мою чашку с кофе и приземляется на свой стул, я подаюсь к нему. «Спасибо», — произношу и чмокаю его в щеку, а сама тем временем заталкиваю трусики подальше в карман. Макс усмехается. «Так что скучно с ним точно не будет», — подытоживает Влада свой рассказ. «В этом я уже убедилась». «Но что я могу сказать наверняка?» — продолжает она. «Что более верного и надежного мужчины тебе не найти». «А вас не смущает мой возраст?» Наконец задаю самый волнующий вопрос. «Меня в этой жизни вообще мало что смущает», — усмехается Влада. «Лишь бы вам было хорошо». И после этих слов я, наконец, полностью расслабляюсь, признавая правоту Макса, когда он сказал мне... «Ты даже не пытаешься попробовать. Сказать «нет» ты всегда успеешь. Попробуй для начала согласиться». Я даже не пыталась попробовать. А когда попыталась, все получилось лучше, чем я ожидала.